Глава третья. Передышка. Погода исправилась, но ни в этот день, ни на следующий, ни еще через один путешественники не пели и не рассказывали историй. Им чудилось, будто над ними нависла угроза. Они ночевали под открытым небом, и пони их ели сытнее, чем они сами, так как трава вокруг росла в изобилии, а тюки опустели. Запасов, пополненных в пещере троллей, хватило ненадолго. Однажды утром они переправились через реку в мелком месте, где с грохотом перекатывались камни и по воде несло пену. Противоположный берег был крутой и скользкий. Когда они, наконец, с трудом взобрались на него, ведя под узцы пони, то увидели высокие горы. Горы словно надвигались на них. Казалось, до ближайшей не больше дня пути. Темной и мрачной выглядела эта гора, хотя на ее бурых склонах кое-где лежали полосы солнечного света, а за ней торчали снежные пики. «Та самая гора?» — воскликнул Бильбо с благоговением, глядя на нее округлившимися глазами. В жизни ему не приходилось видеть ничего громаднее. «Ну что ты?» — возразил Балин. «Это начинаются туманные горы, а нам надо перебраться через них или под ними. Только тогда мы попадем в дикий край. И даже оттуда еще далеко до одинокой горы, где смог стережет наше сокровище». «Ах так!» — произнес Бильбо. И в эту минуту он вдруг почувствовал такую усталость, какой не испытывал прежде. Он опять вспомнил свое удобное креслице у камина в любимой гостиной и услышал, как поет чайник. Теперь поход возглавлял Гэндальф. «Если пропустим дорогу, мы пропали», — сказал он. «Прежде всего нам нужна провизия, а потом отдых в достаточно безопасном месте. К туманным горам нужно приступать, зная правильную дорогу, а то легко и заблудиться». Когда они спросили, куда он их ведет, Гэндальф ответил: «Вы подошли, как некоторым из вас, вероятно, известно, к самой границе Дикого Края. Где-то впереди прячется прекрасная долина Ривендал. Там, в последнем домашнем приюте, живет Элронд. Я послал ему весточку через своих знакомых, и нас ждут». Звучало это приятно и утешительно, но туда надо было еще дойти, а не так-то легко отыскать дорогу в последний домашний приют. Местность впереди неуклонно и постепенно повышалась к подножию ближайших гор. Ничто не нарушало ее однообразие, не было ни деревьев, ни расщелин, ни холмов, лишь широкий склон цвета вереска и крошащиеся скалы с редкими зелеными пятнами травы и мха, свидетельствовавшими о присутствии воды. Утро миновало, день перевалил за середину, но по-прежнему в безмолвной пустыне не появлялось никаких признаков жилья. Путешественников обуяло нетерпение. Прямо под их ногами вдруг открывались лощины с обрывистыми склонами, где внизу, к их удивлению, росли деревья и протекали речки. Возникали расщелины, такие узкие, что на первый взгляд их ничего не стоило перепрыгнуть. Но они были невероятно глубокие, и на дне их клокотали водопады. Встречались темные овраги, через которые нельзя перепрыгнуть и куда нельзя спуститься. Попадались трясины, с виду казавшиеся зелеными и веселыми лугами в ярких цветах. Но если на них ступал пони с поклажей, он исчезал навсегда. На поверку от брода до гор оказалось намного дальше, чем путники предполагали. Единственная тропа была отмечена белыми камнями, и совсем маленькими, и большими, наполовину скрытыми мхом и вереском. Гэндальф то и дело нагибался с коня, мотая бородой, и выискивал белые камушки. Остальные следовали за ним. День начал склоняться к вечеру, а поискам не было конца. Давно прошло время чая, быстро смеркалось, луна еще не взошла. Пони под Бильбо начал спотыкаться о корни и камни. И вдруг они очутились на краю крутого обрыва, да так неожиданно, что конь Гэндальфа чуть не кувыркнулся вниз. «Ну вот, мы и пришли!» — воскликнул волшебник, и все столпились вокруг него и заглянули вниз. Там они увидели долину, услышали журчание воды, спешившей по каменному ложу. В воздухе стоял аромат зелени, по ту сторону реки виднелись огоньки. Бильбо никогда не забыть, как они скользили и скатывались в сумерках по крутой извилистой тропе вниз, в укромную долину Ривенделл. Делалось все теплее, сосновый дух подействовал на Бильбо усыпляюще, он поминутно клевал носом, чуть не падая с пони, и несколько раз ткнулся носом ему в холку. По мере того, как они спускались, настроение у них подымалось. Сосны сменились буками и дубами, потемки убаюкивали. Когда они выехали на прогалину совсем близко к потоку, стало темно, все краски померкли. «Хм, пахнет эльфами», — подумал Бильбо и посмотрел вверх на звезды. Они мерцали ярким голубым светом. И тут, среди деревьев, неожиданно, как взрыв смеха, зазвучала песня. «Да что вы, да что вы! Куда вы, куда вы? Сносились подковы, тут всюду канавы. Манит вас опушка, журчит здесь речушка. Ха-ка! Останьтесь-ка лучше по нашему зову. Костер лижет сучья, лепешки готовы. Тра-та-тра-та-та-та в долину, ребята! Ха-ха! Куда же вы, бедняги? В лесу что-то рыщут, трепещут, как флаги у них бородищи. И фили, и кили на пони вскочили в лесу. Ха-ха! У нас бы остались, чем мчаться в тревоге, ведь пони устали и сбились с дороги. День клонится к ночи, останься кто хочет, и песенки этой внимай до рассвета. Ха-ха! Там, в деревьях, какие-то существа хохотали и пели, и, признаться, мололи порядочную чепуху. Но их это не смущало, и если бы вы им сказали об этом, они бы рассмеялись пуще прежнего. Конечно, то были эльфы. Бильбо даже разглядел их в сгущавшейся темноте. Он немножко побаивался эльфов, но в то же время они ему нравились, хотя он редко сталкивался с ними. Гномы, те не очень ладят с эльфами. Даже такие рассудительные гномы, как Торин и его друзья, считают эльфов глупыми. А считать эльфов глупыми как раз и есть самая настоящая глупость. Эльфы их раздражают, потому что любят дразнить гномов и подшучивать над их бородами. «Вот так потеха!» — сказал какой-то голос. «Вы только поглядите! Хоббит Бильбо верхом на пони! Какая прелесть! Чудеса, да и только!» Тут они принялись петь новую песню, такую же несуразную, как и та, что я записал дословно. Наконец высокий молодой эльф вышел из-за деревьев и поклонился Гэндальфу и Торину. «Добро пожаловать в долину!» — произнес он. «Благодарим вас!» — чуть-чуть сердито ответил Торин. Но Гэндальф уже сошел с лошади и весело болтал с эльфами. «Вы немного сбились с дороги!» — сказал первый эльф. «Если, конечно, вы ищете дорогу, которая ведет через реку к дому на той стороне. Мы вам ее покажем. Но к мосту и через мост лучше идти пешком. Не хотите ли немножко побыть с нами и попеть? Или поедете дальше сразу? Там готовят ужин», — добавил он. «От костров тянет дымом». Как не устал Бильбо, он с удовольствием задержался бы в лесу. Пение эльфов июньской ночью под звездным небом стоит послушать, если вам нравятся такие вещи. Бильбо хотелось перекинуться несколькими словами с этими существами, которые знали, как его зовут и кто он такой, хотя он их раньше никогда не видел. Эльфам известно многое. Они, как никто, подхватывают новости на лету и быстрее, чем падает водопад, узнают обо всем, что творится на земле. Но гномы единодушно стояли за ужин, притом не откладывая, и потому не пожелали задерживаться. Они двинулись дальше, ведя пони под узцы. Эльфы вывели их на хорошую тропу на самый берег реки. Она бежала быстро, с шумом, как все горные потоки в летние вечера после того, как солнце весь день растапливает снег на вершинах. На тот берег шел каменный мостик без перил, такой узкий, что пони с трудом могли по нему пройти. Пришлось продвигаться осторожно, по одному, ведя за собой пони. Эльфы светили им яркими фонариками и пели веселую песенку, пока вся компания переправлялась через реку. «Не обмакни бороду в воду, папаша!» — кричали эльфы Торину, который шел через мост, согнувшись в три погибели. «Ее смачивать не надо, она и так выросла длинная!» «Следите, чтоб Бильбо не съел все кексы!» — кричали другие. «Такой толстяк не пролезет в замочную скважину!» «Тише, тише, добрый народ! Спокойной ночи!» — остановил их Гэндальф, который замыкал шествие. «И долины имеют уши, а некоторые эльфы — чересчур длинные языки. Спокойной ночи!» Наконец они подошли к последнему домашнему приюту, двери которого были гостеприимно распахнуты. Странное дело. О том, что хорошо, о днях, которые провел приятно, рассказывается скоро, и слушать про них не так уж интересно. А вот про то, что неприятно, что вызывает страх или отвращение, рассказы получаются долгими и захватывающими. Путешественники провели в гостеприимном доме немало дней, по меньшей мере 14, и покидать им его не хотелось. Бильбо с радостью оставался бы там еще и еще, даже если бы мог без всяких хлопот по одному только желанию перенестись домой в хоббичью норку. И все же рассказать об их пребывании там почти нечего. Хозяин дома, Элронд, был друг эльфов и предводитель тех людей, у которых в предках числились эльфы и открыватели севера. Он был благороден и прекрасен лицом, как повелитель эльфов, могуч, как воин, мудр, как колдун, величествен, как король гномов, и добр, как нежаркое лето. Дом Элронда был само совершенство. Там было хорошо всем, и тем, кто любит поесть и поспать, и тем, кто любит трудиться, и кто любит слушать или рассказывать истории, петь или просто сидеть и думать, и тем, кому нравится все понемножку. Злу не было места в долине. Наши путешественники и их пони за несколько дней отдохнули и набрались сил. Настроение у них исправилось, одежду им починили, синяки и царапины залечили, наполнили мешки едой, легкой по весу, но очень питательной, и надавали много полезных советов. Так они дожили до кануна Иванова дня, и с восходом солнца в Иванов день должны были отправиться дальше. Элронд в совершенстве знал руны. За день до отъезда он осмотрел мечи, найденные в логовище троллей, и сказал. «Их ковали не тролли. Мечи старинные, работы древних великих эльфов, с которыми я в родстве. Мечи делали в Гондолине для войны с гоблинами. Должно быть, они застряли в сокровищнице какого-нибудь дракона или стали добычей гоблинов, ведь драконы и гоблины разрушили город Гондолин много веков назад. Этот меч — знаменитое оружие Торин. На языке рун он именуется Оркрист, что в переводе на гондолинский означает «сокрушитель гоблинов». А этот меч Гэндальф зовется Гламдринг — «молотящий врагов». Некогда его носил король Гондолина. Берегите их. «Интересно, как они попали к троллям?» — проговорил Торин, с любопытством разглядывая свой меч. «Наверное, сказать нельзя», — ответил Элронд. «Но можно догадаться, что ваши тролли ограбили других грабителей или раскопали остатки чужих трофеев, припрятанных где-то в горах». Торин задумался над его словами. «Я буду беречь его, как зеницу ока», — сказал он. «Да сокрушит он гоблинов, как встарь!» «Вашему пожеланию, возможно, суждено сбыться, едва вы очутитесь в горах», —